«За таким особняком нужен постоянный уход», — сказал он, глядя вниз. «Это совсем не так трудно. Только старые слуги разленились», — добавила она. «Впрочем, нам пора спускаться, иначе я не успею сказать Мавелу, чтобы он починил машину. А если этого не сделать, он оставит все как есть до утра. И когда мне понадобится ехать, то придется ждать». Они обошли вокруг железной цепи, чтобы осмотреть обелиск со всех сторон. Он был везде одинаков, никаких надписей на нем не сделали. Когда они спускались с холма, навстречу выбежали остальные кошки. «Я наберу вам немного персиков. Возьмете их с собой в Лондон», — сказала Энджел, так как почувствовала к молодому человеку сильную симпатию и захотела продлить его визит. Калитка в сад, стоило хозяйке ее толкнуть, соскочила с петель. Клайв осторожно шел за ней, маневрируя между облюбованными осами плодами, замирая от ужаса, когда из-под листа ревеня высовывала голову жаба. В застекленной части сада было очень душно. Ему оставалось только надеяться, что прочие жабы или кто похуже не притаились там в засаде. «Когда увидите персики, скажите мне», — проговорила Энджел, близоруко озираясь среди листвы деревьев. «Если персиков нет, значит, Мавел их продает. У меня уже давно возникло такое подозрение». «Вот это что, персик?» Плод был перезрелый, со сморщившейся кожицей и наполовину покрытой плесенью, но она заставила гостя его сорвать. «Когда приедете в Лондон, можно будет срезать там краешек». Энджел оттянула спереди юбку, и Клайв бросил туда сорванные им персики. Одни совсем жесткие на ощупь, зеленой кожицей, и другие коричневые с побитыми бочками. «Будете есть их сегодня вечером, зная, что еще днем они росли на дереве». Он просунул руку под листву дерева, испытывая при этом очень неприятное ощущение, и ухватил единственный за сегодня нормального вида персик, который, по его представлению, он еще мог бы съесть, но тут же почувствовал в пальце острую боль. По персику ползла оса. «Что такое?» — спросила Энджел. «Если она вас ужалила, просто пососите как следует палец». «Уверена, у Норы есть какое-нибудь средство против укусов. Она вам сейчас же его даст. Никто, как она, не умеет создавать проблему из любого пустяка». «Ну, а персик-то не оставляйте на дереве. Сорвите его». И опять рука его нырнула в листву. Он отогнал ос и сорвал плод. «Ну вот, смотрите, какой хороший», — сказала Энджел. «Совсем не похож на персики из райских кущ». И они пошли прочь из сада. Одной рукой она придерживала юбку с собранными плодами, а в другой держала еще один персик, который ела по дороге. «Соберите себе еще персиков, если хотите. Уж я-то знаю, какие фрукты в Лондоне». Мавела они застали во дворе. «Ты разобрался с машиной?» — спросила его Энджел, будучи уверена, что этого до сих пор не произошло.